Соединенные Штаты, купив остров, прекратили алкогольный бизнес, но характерные конусообразные башни для обжига тростника все еще возвышаются на холмах архитектурными памятниками старины. Разрушенная дистильня, состоявшая из двух приземистых каменных строений и высокой 20-метровой башни, мне очень понравилась. Было в этой башне что-то гордое, одинокое, средневеково-рыцарское. На одном из зданий отсутствовала крыша, унесенная штормовым ветром. В окнах не было ни стекол, ни рам, но сама постройка, выдержавшая напор многих ураганов, выглядела прочной и солидной. Море и пустынный песчаный пляж были совсем рядом. Нужно было только пройти через заросший сад и пересечь луг с высокой травой. — Сколько вы просите за дистиллию? — Всего 200 тысяч. — Покупаете? — Подумаю. Если моя выставка пройдет хорошо, свяжусь с аптекарем. На обратном пути племянник Джо предложил мне пакет ганджи. Сказал, что очень дешево. Я сказал, что не курю. Он сказал, что может приготовить марихуановое печенье еще дешевле. «Может быть», — сказал я. Он предложил поехать на катамаране на рыбную ловлю, почти бесплатно. Я сказал, что страдаю морской болезнью. Он засмеялся и вытащил из кармана связку галлюциногенных грибов. «Помогает?» «От всего и стоит только $2», — сказал он. «Они растут под коровьим навозом». «Спасибо», — сказал я, дал ему деньги, но грибов не взял. Он пожал плечами, закурил ганджу и подкатил ко входу в отель. Идя по длинному коридору к номеру, я услышал голос Даши, громко разговаривающей с кем-то по телефону. Но когда я открыл дверь, она лежала на кровати точно в такой же позе, как я ее оставил, и при свете лампы читала Библию. Шторы окна были плотно задернуты, и казалось, что в комнате царит ночь. «Привет!» Даша внимательно читала книгу. «Хочешь пойти поесть?» Даша молчала. «Еду можно заказать в номер». Даша перевернула страницу. «Я пойду в бар», — сказал я и пошел в бар. Девушка-барменша, которая оказалась дальней родственницей Жо, быстро сумела доказать, что аптекарский талант может передаваться по наследству. Ее замороженная маргарита была венцом коктейльного искусства, а тропическая пинья-колада еще лучше. Когда я с трудом, найдя дорогу в номер, открыла дверь, окно было распахнуто настежь. Но это нисколько не изменило гнетущей атмосферы, царящей в комнате, потому что за окном была темная безлунная ночь, а лампа у кровати погашена. Я беззвучно разделся, тихонько, чтобы не трясти матрас, улегся на моей стороне кровати, закрыл глаза и уже приготовился заскользить на гребне волны. Вдруг резкий звонок телефона оборвал мое путешествие и внезапно выбросил из царства снов на острый риф реальности. «Алло!» — прохрипел я в трубку. «Пардон? Можно поговорить с мадмуазель Дашей?» — — спросила мужской голос по-французски. «С Дашей?» — переспросил я. «Она спит?» В этот момент рука девушки, протянутая через мое плечо, вырвала у меня трубку. «Да», — сказала Даша по-английски. «Да, нет, нет, да, спасибо, нет». Трубка телефона перекочевала назад через мое тело и легла на полагающееся ей место. — Что случилось? — спросил я. — Ничего. Просто мне хотят прислать цветы. — Цветы? В 4 часа ночи? — Да, букет роз. — Что в этом необычного? Дашина рука уютно обвелась вокруг моей груди, а живот плотно прижался к моей спине. Спокойной ночи. Наученный горьким опытом, я лежал и не двигался, но когда Дашины груди коснулись моих лопаток, а колени устроились в углублениях моих согнутых ног, одна часть моего тела начала шевелиться сама собой. Пальцы девушки игриво скользнули вниз и плотно сомкнулись на этой отвердевшей части. Не в силах совладать с мужскими страстями, я перевернулся на другой бок и оказался к шалуне лицом к лицу. «Договор есть». «Договор», — напомнила мне попутчица, перекочевала на другую сторону кровати и моментально уснула. Что касается Николая Роднина, то, естественно, ни о каком сне для него не могло быть и речи. Николай Роднин был охвачен пожаром неудовлетворенного желания. В груди Николая Роднина бушевал ураган злобной ревности. Николаю Роднину нужен был экзорцист, чтобы удержать его от вознесения в воздух, куда его поднимала левитация, рожденная праведным гневом. Его дух, воспаривший к потолку, метался из угла в угол, не в силах вырваться из сети обуревавших его чувств. Я видел самого себя, неподвижно лежавшего с открытыми глазами на одной стороне кровати, а на другой — прикорнувшую, обнаженную красавицу. Я не мог поверить, что оказался в ситуации безвыходного идиотизма. Даша, Дашенька, девочка, сумасшедшая сука, зачем ты вообще приехала на остров в океане? Только для того, чтобы тебе посреди ночи звонил француз, говорящий с американским акцентом? У меня не было другого объяснения ее действиям. Первый солнечный луч, ворвавшийся в комнату, явился добрым знаком надежды. Новый день будет последним днем Дашиной игры. У меня был план справедливого возмездия. Я встал, взял телефон, набрал номер и не шепотом, а нормальным голосом заказал в комнату завтрак на двоих. Затем пошел, принял душ и, вернувшись, надел теннисную форму. Даша все еще лежала в постели, явно не собираясь подниматься. «Вставай! Сейчас принесут завтрак». Девушка села на кровати и протянула руку, чтобы взять с тумбочки книгу. «Одевайся!» — приказал я и бросил ей белые шорты и майку. Она послушно отложила Библию в сторону и начала натягивать теннисную одежду. Раздался стук в дверь, я пошел открывать. Портье беззвучно вкатил в номер столик с изящно сервированным завтраком на двоих. Середину стола занимала хрустальная ваза, в которой красовалась, по крайней мере, 3 дюжины красных роз. — Спасибо, — сказал я, давая портье чаевые и закрывая за ним дверь. Вернувшись в комнату, я увидела Дашу, погрузившую лицо в букет цветов, и с нескрываемым наслаждением вдыхающую их аромат. Мне кажется, твой приезд на остров был специально спланирован, чтобы вызвать ревность жениха, — сказал я, подходя с другой стороны стола. — У меня нет жениха. Даша вытащила из букета одну розу и положила длинный, покрытый шипами стебель на салфетку рядом с ножом. — Ну, любовника. — У меня нет любовника. — Кто прислал тебе эти цветы? — Кент. — Он любит экстравагантные жесты. — А разве Кент не твой любовник? — Нет. Он был моим женихом, но никогда не был любовником. — Ты лжешь. — Кент — гомосексуалист. Он любовник Кевина. — Тогда почему он звонит тебе посреди ночи? — Он хочет получить назад деньги. — Сколько, — ты сказала ему, — должна? — 5000. Я пошел к шкафу, вытащил оттуда мои брюки, достал из кармана толстый конверт и начал неторопливо отсчитывать сотенные купюры. «Вот полная сумма для погашения долга», — сказал я, протягивая девушке пачку долларов. Зеленые глаза с изумлением смотрели на зеленые купюры. Радостная улыбка озарила ее лицо. Даша потянулась взять пачку, но в самый последний момент, когда ее тонкие пальцы коснулись денег, я плавным движением отвел руку в сторону и сказал твердым голосом: «Путешественник хочет дать понять попутчице, как чувствует себя мужчина, когда ему не дали завершить то, для чего его создала природа». Я сложил обе пачки в одну и сунул деньги назад в конверт. Даша стояла бледная, как смерть. — Вы с Кентом стоите друг друга, — сказал я, опираясь на стол. — Вам не надо было расходиться. Я никак не ожидал того, что случилось потом. Даша молниеносным движением руки хлестнула меня по лицу гибким розовым стеблем. Острые шипы вонзились в мою щеку, глубоко рассекая кожу. Теплые струйки крови побежали вниз по шее. Красные капли начали падать на белую ткань теннисной рубашки и скатерть стола. Острая боль жгла мое лицо, но я не мог обнаружить перед Дашей ни малейшей слабости. Наш матч не был закончен. Я готовил последний решающий удар. — Ты читаешь Библию, но не следуешь ее заповедям. Даша молча смотрела на меня с холодной ненавистью. — У Артура Перлмана Пропала семейная реликвия, — продолжил я. И я знаю, что она находится у тебя. Ты обвиняешь меня в воровстве? Я видел Библию Артура в твоей сумке. Ты проверял содержимое моей сумки? Рылся в моих вещах, когда я спала у тебя в мастерской? Книга выпала случайно. Ты должна вернуть ее владельцу. Хочешь сказать, что я воровка? Лицо Даши вспыхнуло пунцовым цветом. Я тебя ненавижу. Ненавижу всех мужчин. Прощай, я уезжаю отсюда немедленно. У тебя есть билет? Счастливого пути!